25 июня на площади имени Ким Ир Сына проходил массовый митинг жителей Пхеньяна, посвященный Дню антиамериканской борьбы 25 июня. Здесь были Пак Пунджу, Чирюн Хи и другие ответственные работники партии и государства, председатель дружеской и политической партии, работники организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, столичных промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, трудящиеся и учащиеся молодежь Пхеньяна. Вместе с ними еще были прибывающие на социалистической родине зарубежные корейцы и глава Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. Были приглашены представители дипмиссии и сотрудники посольств разных стран в Корейской Народно-Демократической Республике, сотрудники корпуса военных атташе и иностранные гости. На митинге выступавшие отметили: утекло более 60 лет с тех пор, как отгремела канонада войны на этой земле, но американские империалисты, вместо того, чтобы извлечь должный урок из позорного поражения в Корейской войне, все еще незаконно оккупируют Южную Корею и непрерывно прибегают к проискам по уничтожению Корейской Народно-Демократической Республики. Даже они осмелились совершить сверхкрупную провокацию для проверки реальности операции по ликвидации руководства нашей революции и крушению нашего общественного строя. Если американские империалисты и их южнокорейские марионетки, несмотря на наши очередные предупреждения, посмеют посягнуть на достоинство и суверенитет нашей республики, то мы сметем с лица земли цитадель врагов и искорените очаг войны и непременно добьемся исторического дела воссоединения Родиной, подчеркнули выступавшие. Затем была массовая демонстрация. В тот день во всех провинциях, городах и уездах страны прошли массовые митинги жителей, посвященные Дню антиамериканской борьбы 25 июня.